Глава 7. Кукольные проблемы. «Настоящий Маккой не сдается», – подбадривал себя чувак, обливаясь потом. Солнце словно прикипело к зениту. В грушевидном поролоновом костюме, изображавшем куклу дрочи, было нестерпимо жарко. Мучила жажда. Чувак не догадался захватить с собой пиво, а на индийский чай, фанатом которого был его новый работодатель Прокаш, у него открылась аллергия. «Чтоб приятной стала жизнь, на проблемы ты задвинь!» Выкрикивала время от времени желтовато-коричневая груша, бодро потрясая над плечом пачкой радужных купонов на 5% скидку. «На проблемы ты задвинь, посети наш магазин!» Потенциальные покупатели равнодушно проходили мимо. Некоторые на ходу нелестно высказывались в адрес масштабированной порной игрушки и шли дальше. «Каждый хочет куклу дрочи!» Продолжал чувак в том же духе, несколько раз подпрыгивая в соответствии с инструкцией Прокаша. 20 шагов до угла секс-шопа, 10 шагов обратно. Подскоки у входа, разворот, и все начинается сначала. «Чтоб приятной стала жизнь, на проблемы ты задвинь!» Наконец, ангелоподобная девочка лет 5 на вид обратила внимание на неприличную куклу в виде совмещенной с пенисом гигантской задницы. «Ой, мама, смотри, живая груша!» «Пойдем скорее, Мэгги, мы торопимся!» «Хочу грушу, хочу грушу!» «Мам, а почему груша коричневая?» «Не знаю! О боже, какой ужас!» «Мам, а зачем у груши цепочка на шее?» «Мэгги!» «И почему на цепочке буква «Д»? Ведь должна быть...» Трижды приезжали полицейские. Всякий раз новые. Чувак отправлял их к Прокашу, владельцу секс-шопа Intim Story. Прокаш начинал верещать на смеси ломаного английского с хинди, показывая лицензию, вид на жительство, предлагал кофе. А затем, исчерпав все средства убеждения, натравливал на полицейских свое семейство, жившее в подсобном помещении. Дюжина детей разного возраста под предводительством горбатой матери Прокаша начинала хором орать. «Америка – свободная страна! Америка – свободная страна!» Двое старших сыновей Прокаша попутно норовили стащить у полицейских пушки или хотя бы наручники. Полицейские, ругаясь сквозь зубы, отступали к машине и уезжали. Старуха загоняла детей обратно, и на какое-то время в магазине и вокруг него воцарялось спокойствие. Чувак продолжал расхаживать по улице в костюме гигантской задницы с руками, ногами и даже головой, а Прокаш окуривал торговый зал благовониями, чтобы изгнать скверну, принесенную полицейскими, и усаживался дремать за прилавком. «Каждый хочет куклу дрочи!» В животе у чувака бурчало. Прокашу опять вздумалось угостить его настоящим индийским чаем, а чувак имел неосторожность сделать глоток этой отвратительной теплой смеси из чая, молока и перца карри. Страшно подумать, что было бы, выпей он все. «Чтоб приятной стала жизнь, на проблемы ты задвинь!» Мимо чувака прошли три парня с зелеными повязками на головах. Чувак напрягся, готовясь к возможным неприятностям. Но экологи, как ни в чем не бывало, прошли мимо. То ли борьба за нравственность не входила в их задачи, то ли Прокаш пожертвовал достаточную сумму на избирательную кампанию мэра Хома. «На проблемы ты задвинь, посети наш магазин!» Без всякого энтузиазма произнес чувак в пустоту. За 4 часа ему удалось раздать не больше 10 купонов. Время от времени из магазина выглядывал Прокаш и кричал. «Веселей, веселей! Больше энергия! Больше драйв! Каждый хочет куклу дрочи!» Изо всех сил вопил чувак. Прокаш удовлетворенно сплевывал на тротуар и возвращался на свое место за кассой. У чувака еще никогда не было столь унизительной работы, если это можно было назвать работой. Но выбирать не приходилось. И к тому же Прокаш обещал недельный контракт. Он только что закупил крупную партию кукол дрочи и решил вложиться в рекламу. Заказал на соответствующей фирме костюм, распечатал на принтере побольше купонов и нанял чувака для привлечения клиентов, а теперь ждал отдачи. «Чтоб приятной стала жизнь, на проблемы ты задвинь!» Около чувака остановились двое тинейджеров. «Сколько стоит кукла дрочи?» Лениво растягивая слова, спросил тот, что был повыше. «Дрочи фигочи!» Добавил другой. Несовершеннолетним купонов не полагалось. На этот счет Прокаш предупредил заранее. Поэтому чувак не ответил на вопрос, а продолжил свою мантру. «На проблемы ты задвинь, посети наш магазин!» «Пошел в задницу!» – крикнул высокий подросток, а его товарищ с размаху пнул чувака под зад. Толстый поролон смягчил удар. Чувак развернулся, чтобы ответить хорошим пинком, но весело ржущие тинейджеры уже были далеко. От усталости слова начинали путаться, и иногда чувак кричал. «Задвинь на наш магазин, чтоб приятней стала жизнь!» «Кукла дрочи вас не хочет!» Ляпов никто не замечал. Его просто не слушали. Ну, расхаживает по тротуару придурок, одетый в несуразный костюм. Орёт какую-то чушь. Ну и что с того? Чувак попробовал молча пройтись взад-вперед, но из магазина тут же выскочил Прокаш и молча погрозил ему пальцем. «Еще откажется платить, скотина», – подумал чувак и загласил громче прежнего. «Чтоб приятней стала жизнь, на проблемы ты задвинь!» Время тянулось медленно. Порой чуваку казалось, что она совсем остановилась. «Вот, эта тварь развращает наших детей!» Истошный женский крик перекрыл все прочие уличные шумы. Чувак с интересом обернулся на крик и получил сокрушительный удар по голове. От боли он зажмурился. Оказалось, что это был тяжелый сборник псалмов. Кто бы мог подумать, что псалмы – такое грозное оружие. Сильный рывок, и позолоченная цепь слетела с его шеи. Чувак устоял на ногах, но потерял способность ориентироваться в пространстве, поскольку смотровая щель костюма съехала на бок. Чувак поправил желтую оболочку и увидел вокруг себя десяток женщин в одинаковых синих платьях с белыми кружевными воротничками. Женщины, подпрыгивая от усердия, колотили по нему сумочками, а некоторые еще и пинались, норовя ударить побольнее. «Грязный ублюдок! Поганая тварь! Мерзкая скотина! Развратник!» «Прокаж!» В ужасе завопил чувак, кое-как пытаясь отбить яростный натиск сумасшедших дамочек. В том, что они сбежали из местной психушки, он не сомневался. Одинаковая одежда, не поддающаяся объяснению агрессивное поведение, галлюцинации – все это подтверждало правильность его выбора. Выбежавший на подмогу прокаж был нейтрализован мощным ударом между ног. Его дети сунулись было помочь, но, мгновенно оценив обстановку, сочли за благо подхватить парализованного папашу и скрыться в магазине, заперев за собой дверь. Это, впрочем, не спасло их от возмездия. Чуть позже дверь, обильно политая бензином, весело запылала. В катарсисе любили огонь и умели им пользоваться. «Хватай его!» – скомандовала одна из фурий. Должно быть, заводила. Женщины прекратили избивать чувака и дружно вцепились руками в костюм дрочи. Следующая команда не заставила себя ждать. «Рви!» – крикнула одна из местных жительниц. Фурии одновременно дернули, каждая в свою сторону, и от костюма дрочи остались одни лишь клочья, которые тут же были брошены под ноги и растоптаны. Чувак попытался улизнуть, но три фурии вцепились в него, пытаясь лишить его заодно и футболки с джинсами. Но вдали послышался спасительный звук полицейской сирены. «Сматываемся!» – приказала главная, и фурии тут же исчезли, словно растворились в воздухе. Вскоре прибыли вызванные прокашем полицейские. «Ты цел, парень?» – поинтересовался один из копов. «Вроде да», – ответил чувак, ощупывая голову. Все тело у него ломило, перед глазами танцевали красные и черные круги. Но, кажется, кости были целы. «Эти сучки повеселились от души. Будешь выдвигать обвинения?» «У меня нет ни денег на адвоката, ни времени на суды», – ответил чувак. «Тем более, какой смысл судиться с больными, сбежавшими из психушки?» «Да ты что, парень?» – рассмеялся полицейский. «Это были не психи. Вернее, эти психопатки не из психушки». «А откуда же?» «Из союза воинствующих матерей, борющихся за нравственность. Ты правильно делаешь, что не хочешь с ними судиться». «Почему?» «Подружки обеспечат участницам сегодняшнего погрома железное алиби. Человек 50 подтвердит, что во время инцидента все эти мегеры были на церковной службе и усердно молились. В прошлом году 5 из них забили насмерть сержанта О'Кейси лишь за то, что он пукнул, проходя мимо них, и нам не удалось отправить хотя бы одну на электрический стул. Нигде в Америке нельзя безнаказанно ударить полицейского, не говоря уже о том, чтобы безнаказанно забить его до смерти». «Нет», – понизив голос, ответил коп. «Мы стрелили их поодиночке. Это катарсис, парень. Здесь свои порядки». Прокаш оказался настолько жаден и глуп, что заявил чуваку. «Я не собираюсь ничего тебе платить. Это ты должен заплатить мне за испорченный костюм. Он обошелся мне в $500». $500? Возмутился чувак. «Да ты видел хоть раз в жизни подобную сумму? Держал ли ты ее в руках? Да весь твой магазин вместе с твоей семьей не стоит столько. И потом... «Я пострадал во время работы, значит, ты должен выплатить мне компенсацию». «У тебя на руках есть подписанный мною контракт?» Делано удивился прокаж. «Контракт, в котором говорится о компенсации». Увидев, как изменилось лицо чувака, прокаж решил разрядить обстановку. «Не обижайся, брат», – заявил он, молитвенно складывая ладони перед своей физиономией. «Шива свидетель, что моя касса так же пуста, как и мои карманы». В доказательство прокаж открыл кассу и показал чуваку пустой ящик. «Я вложил все, что у меня было в эти чертовы куклы!» Последовал кивок в сторону стеллажа с куклами дрочи. «И не знаю, на какие деньги я смогу купить моим детям завтра рис!» «Как же ты нанимал меня с обещанием ежедневного расчета!» «Я надеялся, что ты привлечешь много, очень много покупателей, и я смогу рассчитаться с тобой из выручки. А теперь мне еще надо выплачивать кредит за костюм, заказывать новую дверь и новую витрину. «О, что я должен был совершить в прошлой жизни, чтобы меня так сильно наказывали в этой?» Поняв, что ему ничего здесь не светит, Чок повернулся и пошел к выходу из магазина, где уже суетился вызванный прокашем обмерщик. «Подожди!» – окликнул его прокаш. «Нельзя не отдавать долги. Это плохо для кармы. Возьми две, нет, три куклы за свою работу». Чуваку было все равно. Раз прокаш хочет, чтобы он взял три куклы, он возьмет три куклы. Может быть, Чампу понравится играть с ними. Он взял с полки три куклы, швырнул их в пластиковый пакет, услужил его протянутый прокашем и ушел. По дороге домой пришлось трижды останавливаться, чтобы пережить приступ головокружения, вкупе с тошнотой. Проклятые фурии устроили чуваку сотрясение мозга. «Ничего. Полежу на диване, попью холодного пива, посмотрю телек. И все пройдет», – бодрился чувак. Он верил в целебное действие простых приятных занятий. Чамп трогательно ухаживал за ним, приносил из холодильника пиво, отыскал в трейлере упаковку аспирина, о котором чувак уже давно забыл, заботливо проверял, нет ли у чувака жара, тыча носом ему в лоб. «Знаешь, а у меня есть для тебя подарок», – вспомнил чувак. «Посмотри в пакете». Чамп обрадованно заглянул в пакет, заскулил от ужаса и забился под диван.